тысячи тем. Не сказать все сразу, хрупкий тандем стал прочней алмаза. Может, я сошла с ума совсем, но я останусь. Видеть всегда, сердце стук услышать, плачет луна, дождь стучит по крыше, в полутьме отчетливей слова.